Что касается шейх Усаймина, рахималлаталя, и польз, извлекаемый из этого хадиса, то шейх Усаймин говорит, в хадисе баракулуфик, во-первых, улятов от Наби, саллаллаху алейхи салям, лиман гуадуна, то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, обращался мягко или нежно к тем, кто был младше него. Хайсу халь, он сказал в хадисе, я гулям и не уалиму калимат, о, мальчик, я научу тебе словам. Во-вторых, анна уян бари лиманаль хакалямин и дагамия ан юкаддима дагу маюджибу лафт алинтиба. Если человек, вторая польза, если человек хочет обратиться к людям или к какому-то человеку с важными словами, то он должен, как бы в виде вступления, сделать что-то такое, сказать что-то такое, что привлечет его внимание. Хайсу халь, то есть здесь пророк Саусам сказал, я гулям и не уалиму какалима, сказал, мальчик, я научу тебя кое-каким словам, то есть этим самым привлек его или притянул его внимание. Третье, анна ман хафиз Аллах, хафизаху Аллаху, ликавли яхфазиллаху яхфазак. Третье, если человек, баракаллаху фикум, бережливо относится к Всевышнему Аллаху, то Всевышний Аллах его будет беречь, так как пророк Саусам сказал, относись бережливо к Аллаху, Аллах тебя будет беречь. Четвертое, анна ман ада Аллаха, тот, кто относится халатно к Всевышнему Аллаху, ай ада один Аллах, то есть халатно относится к религии Всевышнего Аллаха, фа инна Аллаха юдаиуху валя яхфазуху. Всевышний Аллах, субхана тааля, также халатно к нему отнесется и не будет его хранить. Как сказал Всевышний Аллах, не будьте как те, которые забыли об Аллахе, и Всевышний Аллах забыл о них, то есть оставил их. Ай, не будьте как те, которые забыли об Аллахе и забыли этим самим сами о себе. Забыли этим самым, то есть забыв об Аллахе, забыли сами о себе. Уляйка гумуль фасихун, они являются нечестивцами. Пятая польза. Анна ман хафиз Аллаха джалла валя хадаху, вадалляху аляма фии хай. Тот, кто бережливо относится к Всевышнему Аллаху. Того Всевышний Аллах субхана тааля поведет по прямому пути и укажет ему на то, в чем есть добро. Смысл такой, просто может быть приложение печатка. Тот, кто всегда бережливо относится к бережливому отношению к Всевышнему Аллаху субхана тааля, Всевышний Аллах обережет его от зла. То есть, если человек относится бережливо к Всевышнему Аллаху, а мы с вами брали баракаллаху фикум на первом уроке, что значит бережливо выполнять его приказы, сторониться его запреты, правильно же? Мало того, что Всевышний Аллах субхана тааля, братья, поможет человеку, то есть обережет его от плохого, также он поможет его, как он будет беречь, поможет его в добре. Шестая польза в хадисе шейх Усаймин говорит «Анна лисана захтаджи или мауна фалистаим билля». Если человек нуждается в помощи Всевышнего Аллаха, то он должен прибегать за помощью к Аллаху. «Валякин ля мани ан ястаина бигайри ляхи мимман юмкинуго ан юинаго лякавли наби саллаллаху лисалям туину раджу лахида батихи фатахмилаха алейха утарфау ляху алейхи матаху садафа». Однако, говорит, нет проблемы в том, чтобы ты попросил помощи у кого-то, кроме Всевышнего Аллаха, в том, то есть после Всевышнего Аллаха, в том, в чем тебе этот человек может помочь. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, если ты поможешь человеку в его верховом животном, то есть, например, положишь груз какой-то на спину этого животного, или ему самому поможешь на него сесть, то тебе за это будет, баракаллаху фикум, записано садака. Седьмой аналь умма лянта статы антан фаахад. Целая община, шейх Усаймин говорит, не может ничем никому помочь. Или айдакан Аллаху подката багуля. Если только Всевышний Аллах это предпишет человеку. Валяны статы ан ядуру ахада. И точно так же и вся община полностью никому ничем не может навредить. То есть вся община, братья, вся община мусульман, сколько стран в наше время охватывает? Не то, что тебе правительство той или иной страны, спецслужбы той или иной страны тебе ничем не навредят. Братья, если все спецслужбы на земле мира соберутся, чтобы тебе навредят, Аллах ничем не навредят, кроме того, что тебе предписал Всевышний Аллах. Точно так же все люди, обладатели добра, соберутся в мусульманский сразу, чтобы тебе принести какую-то пользу. Ничего не сделал, кроме того, что предписал тебе Всевышний Аллах. Восьмая польза, братья. Аннаху яджибу аль-мар и ан якуна муалликан на раджаху биллахи джалла ва аля. То, что человек, братья, всегда должна быть его надежда связана с Всевышним Аллахом субхана тааля. И не должен он, баракаллаху фикум, обращать внимание на создание. Фаин, то есть связывать свои сердца с созданием. Фаин аль-махлюкина ля ямликуна ля ударран ва ля нафан. Потому что братья создания не владеют в отношении него ни вредом, ни пользой. Как на это указывает этот хадис. Девятая польза. Анна куллю шей мактуб. Все предписано, баракаллаху. Факат сабата ан наби саллаллаху алейхи ва саллям пришло достоверно от пророка саллаллаху алейхи ва саллям анаджалю аля катаба махадира халь кабля ан яхлюка самавати ва ард би хамсина альфсана. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям пришел, что Всевышний Аллах субхана тааля записал все предопределение, баракаллаху, то есть все, что будет до судного дня, за 50 тысяч лет до создания небес и земли. Десятая польза. Фиривайте нухра в другой версии пришла. На линсан из атарафа или Аллахи джалля вааля битуати фисиха. Если человек будет помнить о Всевышнем Аллахе субхану ва тааля, поклоняясь ему, когда он здоров, раджа, и будет надеяться на него. Арафаху Аллаху тааля фихаля тишидда. Всевышний Аллах вспомнит о нем, будет знать о нем, когда с ним происходят какие-то проблемы. Фалята фабихи ваанаху ваазаль шиддату. Он проявит ему доброту, поможет ему и избавит его от горя и беды. 11. Если Всевышний Аллах предписал человеку что-то, то это не обойдет его стороной. А если Всевышний Аллах не предписал что-то человеку, ничего с ним не произойдет. 12. Великая, то есть радостная весть терпеливым. И то, что баракаллаху фикум, победа связана с терпением. 13. Также великая баракаллаху фикум радость, радостное вести тому, с которым говорится о том, что баракаллаху фикум избавление от печали, бед, разных проблем, все это связано с чем? С кармом. То есть сначала человек вроде бы находится в тяжелом положении, но сразу же за этим обязательно последует, иншаллах таля, облегчение. Кулля макара валинсан иль амр фарраджаллаху ангу. Каждый раз, как человек вроде бы находится в каком-то безвыходном положении, Всевышний Аллах обязательно даст ему выход из этой ситуации. Бишарату навима. Также радостная вещь. Анна линсан из асабаху аль усрф айнтаз люса. Если человеку произошло что-то тяжелое, пусть он ждет облегчения. Хаддакар Аллаху тааля залька фил Куран карима. В этом сказал Всевышний Аллах в Куране, сказал фаинна маль усри юсра. Поистине с тяжестью приходит облегчение. Инна маль усри юсра. Поистине с этой же тяжестью приходит еще одно облегчение. То есть про одну тяжесть сказал и про два облегчения. Файза асарат алейк аль умур. Если у тебя, то есть, что-то тяжело, что-то не получается, фальтаджи илляллахи джалля вааля мунтазиран тайсирахум мусаддикан бивади. Сразу же обратись к Всевышнему Аллаху и ожидай от него облегчения и верь в его обещания. И последнее, 15-е, польза, братья, таслиет аль абд инда хусуль мусиба. В этом хадисе, братья, указание на то, что Всевышний Аллах успокаивает раба, когда с ним происходит какое-то несчастье. Вафаватуль махбуб аля ахадиль маанаэйн. Или же, если он упустит что-то любимое, то есть тоже не должен расстраиваться, потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал ва'алим анна маасабака лям якун лиюхтиек. Знай, что если с тобой что-то произойдет, то это не должно тебе было обойти стороной. Вама ахтаака лям якун лиюсибак. А если что-то тебе обошло стороной, то оно не должно было с тобой происходить. Фаджумля тулю, это следует фихусуль макру. Что касается первого предложения, то есть знать, что если с тобой что-то произошло, то не должно было тебя обойти стороной, в нем успокоение, братья, тому, с кем произошло что-то неприятное. А второе, баракаллаху фикум, это следует фифаватиль махбуб, это успокоение тому, кто упустил что-то такое, чего он желал, валлаху муаффик. Просим у Всевышнего Аллаха субхана ва тааля помощи. Это что касается, баракаллаху фикум, 19-го хадиса. Ва джазакум Аллаху хайран.